Этого нельзя сказать о Джимми и Буке. До полуночи бандиты клеили ливень, а когда дождь кончился, стали ругаться, выясняя, по чьей вине они не смогли украсть жемчуг и кому пришел в голову дурацкий план отправиться на этот остров. Но когда взошло солнце и высушило их промокшую одежду, а из отверстия пещеры выглянуло веселое личико Пеппи... Доброго вам утра! Бандиты твердо решили не останавливаться ни перед чем. Любой ценой раздобыть жемчуг и покинуть остров только с этим сокровищем. Тем временем лошадь Пеппи начала беспокоиться. Куда пропали Пеппи, Томми и Аника? Господин Нильсон, вернувшись из джунглей после встречи со своими родичами, тоже удивлялся исчезновению ребят. К тому же ему хотелось узнать, что скажет Пеппи, когда обнаружит, что он потерял в джунглях свою соломенную шляпу. Лошадь и обезьяна решили отправиться на поиски Пеппи. Господин Нильсон вскочил на лошадь и ухватился за ее хвост. Вскоре они прискакали на южную часть острова и тут же увидели Пеппи, которая как раз выглянула из пещеры. Гляди, Пеппи, вон твоя лошадь! А господин Нильсон вцепился ей в хвост. Джим и Бук услышали голоса детей. Так они узнали, что лошадь, которая рысью бежала вдоль берега, принадлежала Пеппи, этому рыжему чертенку, засевшему в пещере. Бук побежал за лошадью и схватил ее за гриву. «Эй, ты, колдунья, я сейчас убью твою лошадь!» «Ты хочешь убить лошадь, которую я так люблю? Такую милую, чудную, добрую лошадь!» «Нет, ты этого никогда не сделаешь!» «Еще как сделаю! Ты же сама к этому вынуждаешь!» — заявил Бук. «Я ее убью, если ты не принесешь нам весь жемчуг! Ну, поживей! Спускайся, не то через несколько минут лошадь будет зарезана!» «Милый человек, я прошу тебя, прошу от всего сердца, не убивай мою лошадь! И оставь детям жемчуг!» «Ты слышала, что я тебе сказал? Я не люблю повторять одно и то же. Немедленно спускайся с жемчугом, а не то... А ну, поторапливайся, девчонка, мне надоело ждать!» «Иду, но только не забудь, что ты сам просил меня об этом!» По узким скалистым уступам Пеппи так легко сбежала вниз, словно это была ровная садовая дорожка, а потом прыгнула с высокой скалы и в одно мгновение очутилась на том плато, где стояли Бук и Джим, держа лошадь за гриву. Она встала перед Буком. «Где жемчуг? Ну, давай скорей!» «Сегодня я его не взяла с собой, потому что мы решили играть в чехарду». «Я вижу, мне придется прикончить не только лошадь, но и тебя!» — завопил Бук и кинулся к Пеппи. «Полегче на поворотах, дружок!» И Пеппи, обхватив руками бандита, подкинула его метра на три над головой. Когда он упал, он больно ударился о скалу. Тут настал черед Джима. Только он размахнулся, чтобы стукнуть Пеппи, как она ловко увернулась, схватила Джима и тоже зашвырнула его на скалу. Джим и Бук сидели теперь на скале и громко стонали, а Пеппи ходила вокруг. «Это просто позор так себя вести! Вы слишком пристрастились к игре в шарики! Куда это годится? Вы должны научиться отказываться от любых игр и от всяких развлечений. Главное в человеке — чувство меры». Потом Пеппи схватила Джима и Бука за шиворот, стащила их в лодку и оттолкнула ее от берега. «Поезжайте-ка поскорее домой и попросите вашу маму, чтобы она дала вам каждому по 5 эра. Тогда вы сможете купить себе пластмассовые шарики и наиграетесь в сласть, уверяю вас. Пластмассовыми шариками играть не хуже, чем жемчужными. Несколько минут спустя пароход бандитов полным ходом удалялся от острова веселья. И с тех пор они ни разу больше не появлялись в этих краях. Пеппи погладила лошадь. Господин Нильсон прыгнул Пеппи на плечо. А тут как раз из-за дальнего мыса показался длинный ряд лодок. Это капитан и островитяне возвращались с охоты. Ура! Ура! Пеппи быстро приладила канат, чтобы Томми, Аника и все остальные ребята могли спуститься вниз. Когда лодки через несколько минут вошли в бухту, все дети стояли на берегу. Капитан Длинный Чулок хлопнул Пеппи по плечу. «Все было спокойно?» — спросил он. «Ага». «Ну, Пеппи, что ты говоришь? Здесь чуть-чуть не случилось несчастье». О, «верно, а я и забыла. Но ничего особенного не случилось, папа Ефраим. Знаешь, все-таки, когда тебя нет, у нас обязательно что-нибудь случается». «Ну, скажи мне скорее, детка, что здесь произошло?» «Я ж говорю, ничего особенного. Просто господин Нильсон потерял в джунглях свою соломенную шляпу». «Кто так любит приключения? Пеппи! Кто принцесса по рождению? Пеппи! Кто-то на пиратском жару ударяет словно том? Не боится на пожаре? Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Длинный чулок!» Удивительные дни в стране веселья. Томми и Аника так загорели, что их почти нельзя было отличить от веселят. А веснушки Пеппи стали чуть не с блин величиной. «Наше путешествие заменило мне посещение Института красоты. Никогда я еще не была такой веснушчатой и красивой. Если так пойдет дальше, я стану просто неотразимой». Веселятам никогда еще не было так весело, как теперь, и они полюбили Пеппи. Томми и Анику они, конечно, тоже полюбили, а Пеппи, Томми и Аника, в свою очередь, всем сердцем привязались к местным ребятам. Они играли целые дни напролет и никак не могли наиграться. Часто они проводили по нескольку дней в пещере. «Я отла туда одеяло, и теперь они могли там ночевать с большими удобствами, чем в первую ночь». Пеппи сплела веревочную лестницу, которую спустила с отвесной скалы прямо в море, и все ребята с легкостью лазили вверх и вниз и купались, сколько им вздумается. «Да, теперь они могли плескаться в воде без всякой опаски, потому что я оградила под пещерой довольно большое пространство крепкой сеткой, которую не могла прокусить ни одна акула». Со временем Томми и Аника тоже научились нырять и доставать со дна жемчужные раковины. Когда детям надоедало играть в пещере, они уходили в свой бамбуковый дом. «За это время мы вместе с ребятами построили настоящий бамбуковый дом. Большой, четырехугольный, сложенный из толстых бамбуковых стволов. И взбираться на крышу дома, карабкаясь по стене, было на редкость увлекательно». Дети совершали также экскурсии в джунгли. Там были довольно высокая гора и водопад, который падал с обрыва. Пеппи задумала прокатиться по этому водопаду в бочке и тут же принялась осуществлять свои замыслы. «Я достала на попрыгунье пустую бочку, влезла туда и попросила маму и Томми забить ее, докатить до водопада и столкнуть в воду». Мощный водоворот тут же подхватил и закрутил бочку. И в конце концов дети потеряли ее из виду. Ее поглотил могучий поток бурлящей и пенящейся воды. Когда на глазах у детей бочка с Пеппи исчезла в бурном потоке, они до смерти перепугались, решив, что никогда больше ее не увидят. Но вскоре бочку прибило к берегу, и из нее выскочила веселая Пеппи. Бочка — прекрасный способ передвижения. Хотите попробовать? Так шли дни. Один лучше другого. Но вот-вот должен был начаться период дождей. И тогда капитан Длинный Чулок заперся в своей хижине и долго думал, как быть дальше. Он боялся, что во время дождей Пеппи будет плохо себя чувствовать на острове. Томми и Аника все чаще вспоминали своих папу и маму и свой дом. Им очень хотелось вернуться к Рождеству, поэтому они не были так огорчены, как можно было ожидать, когда Пеппи сказала им однажды. Томми и Аника, как вы думаете, не пора ли нам возвращаться домой? Для Мома, Муаны и для всех других веселят день, когда Пеппи, Томми и Аника поднялись на борт попрыгуньи, был, конечно, днем очень печальным. Но я обещала им, что мы обязательно снова приедем на остров. Провожая своих друзей, маленькие веселята сплели венки из белых цветов и надели их на прощание на Пеппи, Томми и Анику. Прощальная песня еще долго доносилась до палубы уходящего корабля. Капитан Длинный Чулок тоже стоял на берегу. Он был вынужден остаться на острове, чтобы управлять страной. Поэтому он поручил Фридольфу доставить ребят домой. Пеппи, Томми и Аника плакали. Слезы градом катились у них из глаз, и они все махали. И махали капитану и негритятам еще долго после того, как берег веселья скрылся из виду. Боюсь, что нам еще до Северного моря придется вытаскивать теплые свитера. Да, тут ж ничего не поделаешь. Да уж. Вскоре стало ясно, что попрыгунья, несмотря на попутный ветер, никак не может оказаться в их родном городе до Рождества. Томми и Аника очень огорчились, когда это услышали. Еще бы, никакой елки, никаких рождественских подарков. Раз так, мы с тем же успехом могли бы остаться на острове. Аника подумала о маме и папе и решила. А я все равно рада вернуться домой. Наконец, темным вечером, в начале января, Пеппи, Томми и Аника увидели огни своего родного города. Мы вернулись домой! Да, неплохую экскурсию совершили мы в Южное море. В порту никого не было, их никто не встречал. Да, ну и понятно, потому что никто ведь не мог знать, когда они приедут. Пеппи посадила Томми, Анику и господина Нильсона на лошадь, и они отправились домой. Лошадь шла с трудом, потому что улицы и шоссе были завалены снегом. Скоро мы увидим своих маму и папу. Как же мы по ним соскучились. В доме у Сеттергренов так заманчиво горел свет, и сквозь окно было видно, как их мама и папа сидят за столом. но домик Пеппи был темным и весь засыпан снегом. Пеппи плюхнулась в снежный сугроб у калитки. «Мне ведь надо навести порядок у себя в доме!» И она бодро зашагала по сугробам, проваливаясь чуть ли не по пояс. Лошадь трусила за ней. «Подумай только, как тебе там будет холодно, ведь в твоем доме так долго не топили!» «Пустяки! Когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно!» Мама и папа Томми и Аники засуетились вокруг своих детей, когда их увидели. Они обнимали их и целовали, накормили прекрасным ужином, уложили в постель, накрыли одеялом, а потом еще долго-долго сидели у них на кроватках и слушали рассказы об удивительных приключениях на острове Веселье. И все они, и родители, и дети, были счастливы. Только одно огорчало ребят — мысль о Пеппи. Они представляли себе, как она спит в своей нетопленной вилле, положив, как обычно, ноги на подушку, и никто не сидит на краю ее кровати, и никто не подтыкает ей одеяло. На следующий же день вечером Томми и Аника помчались к Пеппи. Когда дети отворили калитку в сад, они остановились пораженные и с изумлением стали оглядываться по сторонам. Ух ты! Все выглядело точь-в-точь, как на рождественской открытке. Домик был весь засыпан пушистым белым снегом, а все окна были ярко освещены. На террасе горела большая свеча, и свет ее красиво озарял заснеженные кусты. Дорожка к террасе была расчищена, так что ребятам не пришлось проваливаться в сугробах. Они еще стряхивали снег на террасе, когда открылась дверь и появилась Пеппи. «Счастливого Рождества!» И Пеппи повела их на кухню. А посреди кухни, представьте себе, стояла замечательная рождественская елка. Свет был потушен, и на елке горело 17 свечей, и от их дрожащего пламени и потрескивания становилось как-то очень уютно. Стол был накрыт по-праздничному. В середине стоял рождественский пудинг, на тарелках лежали красиво нарезанная ветчина, колбаса и другие вкусные вещи, и много-много пряников. В печке пылал огонь, а в чулане стояла лошадь и весело била копытами. Господин Нильсон прыгал по елке с ветки на ветку, не задевая свечей. «Я велела господину Нильсону изображать рождественского ангела, но он не желает сидеть спокойно». «О, Пеппи, как это замечательно! Как ты могла со всем этим справиться? Как ты успела все это устроить?» «А я очень прилежная. Как хорошо, что мы вернулись домой!» Дети сели вокруг стола и стали есть ветчину, рисовый пудинг, колбасу и пряники, и все этим показалось куда вкуснее, чем бананы и плоды хлебного дерева. «Слушай, Пеппи, а ведь Рождество-то давно прошло!» «Ну и что? Просто моя вилла немного отстала, как старые часы. Придется отнести ее в часовую мастерскую, чтобы заменили пружину, а то она еще больше отстанет. Как чудесно, что здесь отстало время, и мы не пропустили елки. Только вот рождественских подарков нету. Ой, хорошо, что ты напомнила. Я спрятала ваши подарки.